почему тебя так долго не было? Одним этим воплем детской души можно выразить все эмоции, и ее, и Шуры, все претензии, адочка, ставки Верховного Главнокомандования и советскому правительству, в письменном виде. Меня конвоируют на кухню кормить. Передо мной возникает широкая мелкая тарелка с горкой обжаренной картошки с двумя котлетами. Адочка сидит у меня на коленях. Немного неудобно, но отстегиваться Ада отказывается, и у меня нет ни малейшего желания ее сгонять. Дим, а правда, чего так долго-то? Шура глядит на меня безотрывно, подперев щеку рукой. Страна в сложном положении, Шур. Северный фронт хотят на меня повесить. Опять переезжать? Вздыхает жена. Нет. Принимаюсь за котлету, Адочка тоже поклевывает. Хотя, как сказать, эвакуироваться из Минска придется. А не съездить ли тебе к родителям в Сибирь? Родители на внучку хоть посмотрят, настолько все плохо. Шура грустнеет. Нет, только Минск может оказаться под бомбежками. Немец рвется сюда, как голодный пес к свежей косточке. Можем и не удержать. Отвлекаюсь на ужин, немного молчим. Шура начинает разливать компот. Мне ягодок побольше, требует Ада. По Северному фронту потом жене расскажу. При дочке не буду. Не доросла пока до серьезных разговоров. С повышенным благодаря вкусному ужину настроением иду в гостиную. Ада тут же расставляет шашки. Играть в свои любимые уголки. Шура со слабой улыбкой наблюдает за нами. Очень устал, поэтому проигрываю дочке без напряжения. А Борька где? Борька в Смоленске. В артиллерийское училище поступает, докладывает Адочка, весело постукивая шашкой. Неумолимая реальность властно предъявляет свои права и на мое личное время. Нет у нас сейчас этой привилегии. Ни у кого. Не знаю, как это происходит, но по особой требовательности звонка распознаю самый высокий уровень. Москва. Подожди, Адочка, оцениваю диспозицию на доске, я все равно уже проиграл, так что не огорчайся. Ухожу в прихожую, плотно закрываю двери. Добрый вечер, товарищ Павлов, слышу знакомый акцент, Сталин. И вам также, товарищ Сталин. Рановато ты домой уходишь, товарищ генерал, журит вождь беззлобно. Ну, как же рано, улыбаюсь, на полторы недели отлучился, не на один день. Вам моя дочка уже хочет нажаловаться. На кого? На вас, товарищ Сталин. Такую жалобу я не смогу оставить без внимания. Ты уж извинись перед дочкой за меня, после кхиканья, видимо, заменяющего смешок, говорит Сталин. Как у вас там дела, товарищ Павлов? Да нормально, товарищ Сталин. Буду готовить Минск к эвакуации, а через неделю, наверное, начнем, беззаботно отвечаю главнокомандующему. Это вы называете нормальным? Акцент усиливается. Господство в воздухе нам у Люфтваффе вырвать не удается, объясняю обстоятельства. Нельзя сказать, что оно у немцев, но преимущество у них есть. Численное и кадровое. И если немцы очень сильно захотят, они войдут в Минск недели через две. И они хотят, да, им надо уничтожить мой фронт, иначе у них ничего не сложится. Им это удастся? Даже возможности такой не вижу. Если только ценой всей их армии. Но тогда и война закончится. У них просто воевать некому будет. Сталин немного молчит, переваривает новости. Хотя какие это, к чертям, новости? Не надо сдавать Минск, товарищ Павлов. Главный вопрос не в этом, товарищ Сталин. Главное в том, сколько немцы готовы заплатить за Минск. Если они положат на него 20 передовых дивизий, то, думаю, нам надо согласиться на такую цену. Почему? Потому что после этого вермахт потеряет от трети до половины своего атакующего потенциала. Опытных солдат передовых, штурмовых частей в вермахте не более полумиллиона. Ну, пусть 600 тысяч. И если он оставит в Белоруссии на подступах к Минску 1150-200, то сами понимаете, какая это цена. Фактически я бы поставил вопрос так: сдать Минск за очень большую цену и выиграть войну немедленно или положить лучшие силы моего фронта, отстоять Минск и проиграть войну? Нет, отложить победу на долгий срок и заплатить за нее большей кровью. Сталин молчит, пауза длится и длится, а я вспоминаю одну очень важную мелочь. Товарищ Сталин, да, мы же сейчас с американцами дружим, нельзя ли их попросить? Слушаю вас, товарищ Павлов, нам очень много чего нужно, но лично я на первое место ставлю телефонный провод с надежной изоляцией, так чтобы можно было его в воду бросить и не бояться плохой связи. Мы перед войной организовали свою окружную военную телефонную сеть, но когда начнутся осенние дожди, она выйдет из строя, и ничего тут не поделаешь. В каком количестве вам нужен провод? Трудно сказать, одно знаю точно, речь идет о тысячах километров. Хорошо, товарищ Павлов, я позвоню президенту Рузвельту, но вы все-таки постарайтесь Минск не отдавать. Постараюсь, товарищ Сталин. На этом разговор заканчивается. Вешаю трубку. От твердого ответа я удержался. Слава ВКПБ, не понимает товарищ Сталин кое-чего, или какие-то неведомые мне политические резоны заставляют на меня давить. Война – это шахматная партия, в которой надо выиграть, поставив противнику мат, и цепляться при этом за целостность какого-то коня. Минск на большее не тянет, или даже ладьи, за которую можно Западный фронт считать, неразумно. В конце партии обычно от бравого шахматного войска начального состава остается совсем немного. Бывает, что и несколько пешек. На первом месте – победа. Цена победы – на втором. Ну, чего ты так долго? Немедленно предъявляет претензии дочка, когда покидаю прихожую. Мне сейчас передали, что товарищ Сталин очень извиняется перед тобой, Адочка, за то, что он меня так надолго задержал. Врешь. Немедленно выпаливает Адочка, немилосердно светя глазами. Окончание главы 3. Глава 4. Борис. 14 августа. Четверг. Время 10:10. Смоленск. Сквер рядом со штабом артучилищем. Привет. Чего такой грустный? Обращаюсь к худощавому пареньку в очках и буйной шевелюрой. Наверняка еврей и натурально грустный, как вечный жид. Делать особо нечего. В училище у меня заявление приняли и тут же послали нафиг. Процедура приема начнется не раньше 1 сентября. И это не точно, сказали в канцелярии и махнули на прощание рукой в сторону двери. Ну и хрен с ними. Как-то мне не улыбается сидеть в классах, ходить строем и вообще учиться, когда война идет. Не, я все понимаю, папонька во всем прав, но терпежу нет, потому особо не расстраиваюсь. План, что делать дальше, у меня есть. Взгляд у еврейского паренька мрачный и тоскливый. А ты чего такой веселый? Погодка классная, что правда. Солнышко сияет, птички поют. Чуточку напугал гудением возле уха тяжелый шмель. Погода классная, пинаю какой-то камушек, тот в припрыжку скачет вдаль. Заявление в училище приняли, до занятий полмесяца, гуляй, не хочу. А у меня не приняли, с невыразимой грустью отзывается паренек. Придурки. Обхожу вокруг него, внимательно оглядывая тощую фигуру. Что, следит за мной грустными, черными очами? Сколько раз подтянешься? Ответа не следует. Понятненько. Артиллерист должен быть крепким, бодрым и сильным. Как ты будешь пушку ворочить, миномет на себе таскать и все остальное? Мозгов, выходит, не нужно? И откуда ты такой умный взялся? Меня Борис, кстати, зовут. Протягиваю руку. Яков, сует узкую ладонь паренек. Рабинович, слегка хихикаю. Почему Рабинович? Эйдельман, не понимает юмора парень. Замораживаю следующую шутку в стиле «А какая разница?» Может не проникнуться. Я, Павлов, улавливаю взгляд и отнекиваюсь. Нет, однофамилец. Кто мой отец? Предпочитаю не афишировать. В Минске нахлебался. Непроизвольно мы передислоцируемся к лавочке и располагаемся там. Я, студент мехмата. Это что? Механико-математический факультет МГУ. Закончил в этом году второй курс и забрал документы. Решил пойти в артучилище. Принимается за печальное повествование Яков. Как-то услышал, что самая трудная и нужная специальность – корректировщик огня, установка прицелов, углов стрельбы, взятие поправок, почти голая математика. А с числами я на «ты». Могу трехзначные числа в уме перемножать. 183 умножить на 216, выдаю примерно обум. Яков замолкает секунд на 10, уходит в себя. 39528. Со своей стороны трачу почти 10 минут, чтобы вычислить ответ. Пришлось блокнот доставать с карандашом. Верно, честно говоря, я ошарашен, но стараюсь не подавать вида. Достаю таблицы стрельбы из 82 мм миномета, с которыми мы в школе упражнялись. Держи. Это что? Объясняю. Яков протягивает листы обратно. Мне несколько часов надо, чтобы все эти таблицы в голове уложить. Несколько часов ему, гадство, надо. Мы несколько недель учили, и то. Договариваемся на одну страницу, которую студент изучает минут 15. Терпеливо жду, тщательно оглядывая изредка проходящих мимо девушек. Через четверть часа начинаю гонять Яшку по этой странице, поражаясь все больше и больше. Ответ дает спустя 2 секунды. Будто поместил всю страницу в голове и по запросу считывает ответ. И еще кое-что замечаю, но пока не уверен. Поехали со мной в Минск, что мне там делать? Грустно вопрошает парень. У меня денег впритык на обратную дорогу. Зато у меня есть, как раз на двоих и хватит. Уверенность внутри появляется и крепнет, что упускать его нельзя. Ну, ты ж хотел стать корректировщиком, у меня дядя в гарнизонном штабе служит, подполковник. В Минске есть курсы для артиллеристов, что-то вроде инструментальной разведки, точно не помню. Попробую тебя туда пристроить, билет до Минска тебе, так и быть, на свои куплю. А если не получится, получится, а с чего это не получится, если учесть, кто мой папонька, а не выйдет, в ополчение пойдешь, тем же корректировщиком для минометов. Яков думает недолго и соглашается. Знаю, почему ты согласился, заявляю с апломбом, просто не могу удержаться. Потому что ты, еврей, а я тебе пообещал, что отвезу в Минск за свой счет. Яков ржет, что окончательно убеждает меня в правоте. Чувство юмора у парня есть. Гуляли по городу весь день. По пути заглянули в чайную, перекусили. По ходу дела присматриваюсь к новому приятелю. Приметил кое-что. Парень на год меня старше, но он будто вынырнул из своей родной обжитой среды в какую-то другую. Все животные умеют плавать, но обычные сухопутные твари лезут в воду только по необходимости. При миграциях, например, антилопа в воде, или чайка, нырнувшая в воду. Как в зеркало в него смотрюсь, особенно, когда он тоже на кое-что обращает внимание. Почему-то с тобой нас ни один патруль не задерживает. Я пока до училища дошел, у меня 3 раза документы требовали. Я, местный, смеяться смеюсь, а сам думаю. ХММ, действительно, исподволь, как ловкий диверсант в меня все-таки прокрался снобизм золотого мальчика. Очень редко меня останавливают люди в форме. В Минске иногда кое-кто норовит честь отдать, и если рядом папаня, то держите его 7. Неосторожному достается так, что у непривычного человека уши вянут. Сам не могу понять, если в Минске меня тупо могут в лицо знать многие, то почему в Смоленске реакция похожая? ХММ, а ведь, правда, веду себя, словно я тут везде хозяин. Ха-ха-ха, хозяйский сын в хозяйской лавке. Мой отец над всеми тут командир. А что такого? Все честные советские люди должны себя так вести. Человек проходит, как хозяин необъятной родины своей. Что не так? Есть одно объяснение. Смотрю на них, как начальник. Один раз засек, как под моим взглядом красноармеец верхнюю пуговицу застегнул. Гулять нам не перегулить. А ведь поезд до Минска только завтра. Особенности военного расписания. Армейские эшелоны то и дело ходят, но гражданских туда не пустят, даже генеральского сынка. Военных на улицах полно, но чувствуется какое-то спокойствие, рассуждает Яков. Даже в Москве ощущается напряжение, а здесь нет. Утром в военторге апельсины видел, представляешь, их и в Москве-то не найдешь. Обычные магазины столичные напоминают. Апельсины, веселюсь от души, да ну их нахрен, их не укупишь. Это трофейные, я ж, мне отец рассказывал, что наши несколько эшелонов с продовольствием у немцев прихватили. Ты приглядись, многие консервы с немецкой, английской, французской маркировкой. Потихоньку двигаем к вокзалу. Билетами лучше запастись заранее. Через час запаслись. И большую часть времени прождали, пока перерыв в кассе кончится. Пассажиров в сторону фронта кот наплакал. Выходим, гуляем дальше. С одноклассником хотел приехать. Болтаем с Яковым дальше, любуемся пейзажем. Но приятель Степа меня бросил, записался на какие-то спецкурсы. Не знаю, что за курсы, отвечаю на молчаливый вопрос. Военная тайна и все такое. Но главное, что быстро, 2 месяца будут учить, а потом в бой. В училище не меньше 1 года дрючить будут, зато звание дадут, резонно замечает Яков. Я его понимаю, у самого свербит, вздыхаю, но папаня и дядя в приказном порядке отправили сюда. Гряд артиллерия, бог войны и все такое. И вот идет война, а я вроде как в стороне. Благодаря вашему командующему не обязательно на фронт вчерашних школьников отправлять, замечает Яков, покусывая травинку. Мы сидим на Косогоре, который разрезает стальная долина железнодорожной путей. И что ты думаешь о нашем командующем? Мне становится жутко любопытно. То же, что и все, пожимает плечами парень. В Москве его боготворят, в других местах, наверное, тоже. Даже в поезде наслушался легенд всяких. Каких? Ну, будто бы пол Украины обратно у немцев забрал. Вранье, только Полесье и то не все. Ну, там еще кусочек, Луцк ровно Дубна, хотя, на секунду задумываюсь, вспоминая карту, по территории, как Молдавия. А во, Молдавия маленькая, слегка скептически морщусь, так что да, врут. примерно треть от оккупированной части Украины, а вовсе не половина. Хотя, кто знает, что там южный фланг мутит, может уже и половину оттяпали. Мне, видишь ли, последние фронтовые сводки на стол не кладут. О том, как посмеивался папаня, когда рассказывал, сколько тысяч свиней, коров и другой скотинки войска перегнали в Белоруссию, помалкиваю. И треть урожая оккупированной части Украины, а то и больше, опять-таки достанется нам, а не немцам. А что не так, армию кормить надо? Надо. А беженцев? Папаня говорил о четверти миллиона, но когда это было? Сколько сейчас? Полмиллиона? Их тоже кормить надо. Зная своего отца, уверен, что он нагреб с запасом. Централизованные поставки тоже идут, хотя мой родитель бурчит, что с ними прижимают. Трофеев нахапал. Ты знаешь, я ж, вдруг осознаю парадоксальную вещь, а ведь правда, у меня ощущение, что с началом войны мы стали жить лучше. В смысле продуктов, каких-то мелочей и все такое. Кому война, а кому мать родна. Наконец-то выходит из тоскливой меланхолии мой новый приятель. Истинно так. Ладно, хлопаю его по плечу и встаю. Пойдем, поищем, где переночевать. Яков о своем статусе не догадывается, а я не говорю, вдруг что не срастется. Получится, узнает. 16 августа, суббота, время 09:20, Минск, правительство республики, зал заседаний, военный совет Западного фронта. Минуточку, Пантелеймон Кондратич, прерываю первого коммуниста Белоруссии и заодно своего зама по совету, вынужден поправить, слегка, но все-таки поправить. Во-первых, мы призвали 120 тысяч мужчин призывного возраста, все так, но у нас городского населения 20%, а в Смоленской области даже выше. Значит, нехватка рабочих рук в сельском хозяйстве не 120 тысяч, а 1090. Во-вторых, у нас около 400 тысяч беженцев. Понятное дело, что, в основном, женщины и дети, но какие-никакие, это тоже рабочие руки. В-третьих, у нас уже около 20 тысяч военнопленных, что еще снижает дефицит рабочей силы, до 70 тысяч. С учетом беженцев можно прийти к выводу, что дефицита работников в сельском хозяйстве у нас нет. Пономаренко вздыхает, ненадолго отводит глаза, но не сдается. Вы правы, товарищ Павлов, морщится, но признает, но дело в том, что сейчас лето, скоро уборочное, а зимы и убрали. Пономаренко оглядывается на одного из своих. На совете присутствует масса народу, который в совет не входит, но без него никак. Встает секретарь ЦК по сельскому хозяйству. С учетом Смоленской области чуть более 90% от уровня прошлого года, получая кивок от Пономаренко, садится. Главный коммунист Беларуси жаждет помощи армии, как в мирное время, когда не только армия, но и город, все бросались на помощь селу. Не то, чтобы я против, но ведь война, как любит приговаривать Никитин, понимать надо. Ладно, кое-что мы сделать можем. Иван Прокофьевич, по технике у меня главный генерал-майор Михайлин. Сколько вы можете сделать тракторов из трофейной техники, непригодной к бою? До начала уборочной, генерал задумывается. Масса другой работы, Дмитрий Григорьевич. Продолжаем мобильные зенитки, в основном, лепить. Тогда так, хреновый я был бы генерал, не умея принимать решений быстро. Разрешаю использовать пленных специалистов для переделки трофейной техники. Это первое. Второе. Привлеките сельских специалистов для той же работы. Из МТС дадут людей, получит трактор. Примерно так. Сколько при таких условиях можете сделать тракторов? А можно сделать чуть по-другому? Видя вопросительный взгляд, Михайлин торопливо объясняет. Дело в том, что трофейная техника обычно превосходит по своим характеристикам наш Т-26. Мы могли бы на них ставить зенитные пулеметы, в том числе, трофейные, или даже пушки. С пушками ты не загибаешь, там конструкторскую документацию не один месяц готовить надо. Есть танки, на которые зенитная платформа ставится целиком. Хорошо, можно и так, а Т-26 ты хочешь переделывать в трактора? Да. Снимаем вооружение, радиостанцию, башню, часть бронезащиты, изменяем передаточный коэффициент и получаем вполне бодрый трактор. Ты понимаешь, что командиры частей отдадут тебе машины с истраченным моторесурсом. Мы научились делать капитальный ремонт двигателей, усмехается Михайлин чуть гордо, а я демонстративно делаю запись в блокноте поощрить Михайлина и его службу за успехи. И сколько вы можете сделать тракторов всего? С учетом всех возможностей, зависит от количества дополнительных работников. Просто скажи по минимуму и по максимуму. Самое меньшее – 20, если все сложится, 50. Значит, можно ожидать 30-40 машин. Смотрю на Пономаренко, тот удрученно вздыхает. Армия забрала у села 3000 тракторов, опять прибедняется, и дала 1500 лошадей. Это мы с Украины пригнали, еще 1500, тех, что покрепче, я забрал на нужды фронта. И сколько-то себе Рокоссовский оставил. Говорит, что 500, но подозреваю, что раза в 1500 больше. Сам понимаю, что маловато будет, но 1500 лошадей это тоже не мелочь. Однако на уступки приходится идти еще. Сбор урожая тоже стратегическая задача. Сделаем так, решение зреет быстро. Тракторы от Михайлина пойдут в районы боевых действий, исключительно в зоны ответственности 13-й и 11-й армии. Во всех остальных местах армия примет посильное участие в уборочной. Колхозам мы можем облегчить жизнь просто. При их содействии, войсковые части самостоятельно собирают ту часть урожая, которая отходит им по плану поставок, с использованием своей техники. Насколько знаю, обеспеченность тракторами и машинами сейчас не меньше 80% от штатного. Вполне хватит. Пономаренко взял бы и больше, только кто ему даст. Тракторы от Михайлина останутся у меня, да. 13-я и 11-я армии помогать не будут, нет, они воюют. Если только пленными вас обеспечат. Побольше бы. На это пожелание Пономаренко вслед за мной хохочет весь совет со всеми специалистами. Ты не поверишь, Пантелеймон Кондратич, сам этого очень хочу. После разрядки совещание пошло веселей, хотя есть и неприятные дела. Помимо всего прочего отмечаю Рокоссовского, который даже боеприпасов не просит, удовлетворяется присылаемым, и все попутные дела вершит собственной волей. Чисто маркграф средневековый, ХММ. Кажется, я ему позывной придумал. Нам, товарищи, придется подумать об эвакуации. Товарищ Павлов, неужто отдадим немцам Минск? Вскидывается Пономаренко. Немцы очень хотят захватить нашу столицу. Пожимаю плечами, удастся или нет, не могу сказать. Силы они собрали превосходящие, и командование фронтом может попасть в положение Кутузова в 1812 году. Или отдать город, или погубить армию. Если вопрос встанет именно так, то я поступлю согласно этому историческому примеру. Молчание могло быть стать еще тяжелее, если бы не предыдущая вспышка веселья. Не надо огорчаться, товарищи. Самое вероятное, немцы подойдут слишком близко, чтобы горожане могли продолжать прежнюю мирную жизнь. Начнутся артобстрелы, бомбежки, поэтому вы, Пантелеймон Кондратич, пошлите человека в Смоленск. Пусть подберет вам помещение для хранения архивов. Их можете вывозить хоть с завтрашнего утра. Вывозите вообще все, без чего можете обойтись при оперативном управлении. Далее. Детей, детские учреждения и школы эвакуировать в первую очередь. Продумайте куда и как. Зоны эвакуации, куда немцы гарантированно не дойдут. Смоленская, Витебская, Могилевская, Полесская, Пинская, юг Минской области. Все остальные регионы мы тоже не собираемся отдавать. Но там велика вероятность бомбежек. Далее, надиктовываю готовое решение, причастные к этому записывают. Вслед за детьми и образовательными учреждениями эвакуировать семьи комсостава и все учреждения чисто гражданского назначения. Это какие? Интересуется третий секретарь ЦК Беларуси. Не знаю. Дома культуры, например, частично торговые организации, медицинские учреждения, кроме полевых медсанбатов, учебные заведения. Если немцы подойдут близко, эвакуировать будем всех гражданских. И самое важное уже для меня, Самуилович. Я здесь, товарищ генерал. Ты свой радиозавод начинаешь эвакуировать немедленно, в Барановичи. То есть сразу ты всего не сделаешь, но эвакуационные мероприятия начинай немедленно. Готовь в Барановичах площадку и тому подобное. Оглядываю присутствующих. Директор авиазавода Анисимов тоже здесь. То же самое касается авиазавода. Анисимов встает под моим взглядом. Вам, в Смоленск, на тамошний авиазавод. Наверняка придется новый цех строить, поэтому поторопитесь. Если нужна будет помощь, обращайтесь напрямую ко мне. На самом деле, я не собираюсь просто так отдавать Минск немцам. Еще чего, я его немцам продам, задорого, и плату приму только кровью, потоками немецкой крови. 14 августа. Четверг, время 18:55, Смоленск, частный сектор рядом с вокзалом. Борис, руки у тебя из заднего места растут, но по сравнению с этим жиденком ты, великий мастер, бурчит старуха, тыча в Яшу узловатым пальцем. Занозистая старуха, Высокая, худая и еще крепкая. Сам видел, как привычно мешок с места на место переставила. Не полный, но руки оттягивает. Эта хозяйка, к которой мы напросились на ночь, запросила всего 3 рубля, а сейчас мы ужин зарабатываем. Поленницу уже переложили, забор худо-бедно укрепили, сейчас покосившийся туалет поправляем. Яша натурально ничего руками не умеет. Хозяйка, Пелагея Петровна, верно говорит. Раньше думал, что это я ничего не умею, но нет, оказалось, что дело не настолько безнадежно. Вот у Якова на самом деле все грустно и тоскливо. Гвозди забивать ему не позволил, по первой же хватке определил, что впереди нас ждут кровопролитие и травмы при отсутствии полезного результата. Заводим снизу под кабинку балку, по виду крепкую, и возимся с уровнем, чтобы важное строение стояло ровно. К разрытому месту у балки подходит курица, что-то высматривает, затем энергично начинает разгребать землю. Пыш, зараза! Петровна отгоняет возмущенно кудахчущую птицу. Старуха притаптывает за ней землю. Вроде нормально, отхожу в сторону, смотрю с разных точек. Петровна что-то бурчит, ставлю себе зачет. Бабуська из той породы людей, что никогда довольными не бываю, тут надо ориентироваться на уровень злости и досады. Сейчас уровень приемлемый, соответствует благодушному удовлетворению нормального человека. Когда бабуська отлучается в хату, Яков, оглядываясь, негромко говорит: «Может, лучше было где-нибудь в Рашице переночевать, на голой земле спать? Есть опыт ночевок в лесу?» По лицу понимаю, что нет. У меня есть, спасибо активному пионерскому детству, и устройство лежбища в лесу, какого-нибудь шалаша, приготовление пищи и все остальное заняло бы больше времени и сил, чем посильная помощь запрягшей нас престарелой хозяйке. За ужином Петровна окончательно добреет, когда к ее вареной картошке добавляю банку тушенки из своего НЗ. Ненашинская какая-то, водит пальцем по иностранным письменам старуха. Съедобная, Пелагея Петровна, не отравитесь, ободряю хозяйку, и она опрокидывает в котел всю банку разом. Не жалко, у меня еще есть. К тому же Петровна не скупится на огородную зелень и выделяет каждому поваренному яйцу. Льготное снабжение, тихонько спрашивает Яков про тушенку. Ты ж сам все в магазине видел, вот родители в дорогу и снарядили. Вру, конечно, мою генеральскую семью снабжаю щедро. Но с другой стороны, ничего такого, чего не было бы у остальных. Поболтали за ужином. С нами-то все ясно, приехали в военное училище, нас завернули, вот домой и возвращаемся. А у Петровны жизнь длинная. Старший сын в Сибирь завербовался комбинат строить, младший в армию ушел, за него Петровна и волнуется. Перед сном посидели на крыльце, а как легли, то заснули, как провалились. 16 августа, суббота, время 18:20, Минск, военное кладбище. Нехорошо, Иван Васильевич, ты поступил, сукоризной гляжу на обелиск, на котором неведомым мне способом, гравировка, вообще-то обычная, автор, высечена личность моего зама и друга Болдина. С адъютантом и начальником охраны сидим на лавочке. На приступочек у обелиска ставим рюмку с водкой, накрываем хлебцем. Себе налили, война войной, а помянуть надо. Нехорошо бросать друзей в трудную минуту, продолжаю упрекать. И приказы нарушать тоже не дело. Не дело, конечно. Приказу этому 100 лет в обед. Начальствующему составу, начиная с командира полка и выше, передвигаться только в бронированной технике, танке или бронемашине. Иван Васильевич же, отработав с Никитиным контртактику против немецких новшеств, уехал обратно на легковом авто. Откуда только этот шальной мессер взялся, и пролетел-то разок, шмальнул очередь на удачу и гляди-ка, в машине всего 2 дырки, все целы, а Болдин наповал. Война, дело такое, вздыхает майор Панкратов, дюжий, быкообразный детина. Мы, не чокаясь, опрокидываем в себя по 100 грамм водки, занюхиваем и закусываем ржаным хлебом. Зря его здесь похоронили, думаю вслух. Надо было в Барановичи везти. Думаете, немцы возьмут Минск? Осторожно спрашивает Саша. Это им будет очень затруднительно, улыбаюсь с некоторой злобой. Но бомбежки наверняка будут. Зачем им кладбище бомбить? Незачем. Но случайно может прилететь. Это да, затруднительно будет немцам Минск взять. 3 дивизии постоянно тренируемого ополчения, плюс полк НКВД, части обеспечения, комендатура с военкоматами, части ПВО с сотней зенитных стволов разного калибра. В общей сложности, численно можно смело приравнивать Минский гарнизон 4 дивизиям. Мало будет, еще в виду, 1 или 2. Через 10 минут уходим. 16 августа, Суббота, время 19:15, Минск, квартира генерала Павлова. Вчера Борька поздно вечером вернулся домой. Мне все некогда, а сынуля сам не догадался позвонить в Смоленское училище. Хотя сейчас 7 пятниц на неделе, могут два раза за день все изменить. Заявление приняли, документы проверили, в назначенное время приезжая и начиная учиться. Так что ладно, уже не зря съездил. Приволок с собой нового приятеля. Говорит, что гений в математике. Ну-ну, вчера-то некогда было, а сегодня проверю. Дядя Яша, а ты в Москве Сталина видел? Адочка уже вроде все у гостя выспросила, но вот все находит и находит новые вопросы. Яков слегка подвисает, затем отрицательно мотает головой. А мой папа видел, торжествует девочка. Ада, ну, что ты такое говоришь? Укоризненно качаю головой. Что значит видел? Я с ним очень хорошо знаком, он мой начальник. Ты думаешь, кто меня каждый раз в Москву вызывает? Немного поразмышляв, отвешиваю дочке очень легкий подзатыльник. Настолько легкий, что почти поглаживание. Носик чуть пониже опусти, Адочка. Дочка хихикает. На ужин рыба с частой в нашем доме картошечкой. После ужина надо посмотреть на этого Идельмана вплотную. Борька дул в уши про него взахлеб. Вроде как парень за несколько минут запомнил целую страницу стрельб для 82 мм миномета, а за вечер в поезде всю таблицу, все 10 страниц, с поправками. Это что, за один вечер он стал корректировщиком огня для минометной батареи? Так и хочется сказать, ну, нахер. После чаепития минут 40 гоняю Якова по таблице. Сука, ни одной ошибки не сделал. Борька говорил, что не уверен, но вроде скорость его реакции постоянно растет. Поначалу 2 секунды на ответ тратил, это правда, а в конце отвечал почти мгновенно. Приходит в голову еще одна мысль, а ты так долго можешь, не устал? Интеллектуальное истощение, вещь крайне неприятная. Идельман задумывается и отвечает после паузы. По ощущениям минут 20 еще точно могу, рисковать не будем, подхожу к двери, вызываю Аду. Дочка, организуй с мамой 2 кофе. Дождался счастья в этом мире, запасся трофейным кофе, и надолго запасся. Народ к кофе в этом времени совершенно непривычный, так что конкурентов у меня нет. Исключение, военнопленные, только кому это надо, баловать их. Курорт им тут что ли? Из недавнего разговора с генерал-майором Анисимовым. Так у тебя получилось поймать Гудериана в огневой мешок? Нет, Дмитрий Григорьевич, я ждал его севернее, а он к речке прижался, мимо прошел, и форсировал в другом месте. Все равно мои его подловили, но позже. Но кое-какие новости у меня есть, лишь бы приятные. 7 августа, четверг, время 12:40, лес в 8 км юго-восточнее от городка Поброде. Старший лейтенант Никоненко. Как лучше всего проникнуть в тыл врага? Ко всему, абсолютно незаметно, элементарно. Надо надежно сховаться при отступлении наших войск, и вот мы на месте. Главное в этом деле – выбор удобного места, но такого, чтобы немцам оно не понравилось. Вот и весь секрет. Сижу на пеньке рядом со схроном. В первые сутки, пока немцы лес прочесывали, буквально под землей сидели. Тесно, черт возьми, но несколько часов продержаться можно. Впрочем, троица счастливцев на деревьях замаскировались. Дойчи могли что-то и заметить, но через лес бой проходил, так что и убитые немецкие солдаты тут были, следы от пуль, осколков. Опять же натоптано, так что нет тут нас. На то, что чуть не над нашими головами бой прогремит, мы не рассчитывали, но так даже лучше. Теперь дойчи уверены, что лес чистый. Подходит радист, их у нас 2, как и радиостанций. Протягивает четвертинку бумаги, исчерканную цифрами. Что у нас там? Радист сразу уходит, а я достаю из планшета таблицу шифров и принимаюсь за работу. Если прислали шифровку, значит, дело терпит. При оперативной связи, когда обстановка меняется ежеминутно, разговариваем открыто, хотя из опов язык никто не отменял. Так-так, на краю леса в нескольких километрах отсюда расположились позиции батальона дойчи. Прикрытие коммуникаций, заслон от наших войск. Это мы знаем, наблюдаем за ними второй день. Языков не берем, не хотим их настораживать. Батальон усилен парой противотанковых батарей. Знаем мы эти пушечки, 50 мм машинки сноровистые. Но против Т-34 не пляшут, в лобовую броню, по крайней мере. Командование что-то задумало и нам предписано. 1. Снять часовых с тыла. 2. Расположить бойцов и огневые точки так, чтобы они надежно накрыли огнем противника с начала боя. 3. Предотвратить работу противотанковых батарей. Желательно пушки захватить. 4. Желательно захватить в плен всех, но не обязательно. Люблю я такие приказы. Между строк читается примерно так. Противника пленить, но не любой ценой. Не получится, и хрен с ними. Клади их всех в одно место. Москва не осудит, а Господь на небе разберется, кто и сколько нагрешил. По выполнению операции известить командование по радио. Смысл приказа прозрачен. Ликвидировать заслон. Постоянные требования при таких акциях. 1. Минимум собственных потерь. 2. Максимум трофеев. Военнопленные – тоже трофей. Приоритеты в таком же порядке. Если не считать самый высший – выполнение боевой задачи. После обеда собираю командиров взводов. Отдых заканчивается, господа офицеры. Иногда позволяю себе такие шуточки. Сам не знаю, почему привязалась. Так это, оказывается, отдых был, АО, закатывает глаза взводный 2, клоун проклятый. Хорошо, почему не поддержать легкий треп, в лечебных дозах рекомендую всем. Хорошо, заканчиваем каторжные работы и готовимся к веселью. Так пойдет, сижу на чурбаке босы, пусть ноги отдыхают на ласковой прохладной травке. Строгие уставники осудят, но у нас свой устав. Мы можем за сутки делать по 40-50 км, причем груженными и скрытно. После марша или до него провести тяжелый бой. Потому сам собой у нас складывается свой устав. При малейшей возможности бойцы и командиры отдыхают на полную катушку. Например, недалеко обнаружили укромное местечко у ручья. Натянули там маск-сети, бойцы там постоянно плещутся. Моются, стираются, просто купаются. Единственное требование – пара постов рядом. И звукомаскировка, само собой. Ну, это у нас всегда. Большинство предпочитает дрыхнуть. Часов по 12-15 в сутки. Тоже одобряю, ведь процесс беззвучный. Кстати, тех, кто громко храпит, у нас нет. Отбраковываем на стадии отбора пополнения. Кроме пассивного отдыха, есть и активный. Народ учится. Учится всему. Скрытному передвижению, стрельбе изо всех видов оружия, немецкому языку, управлению техникой, саперному делу. Диверсант, специалист очень широкого профиля. Не люблю возвращаться к своим. Не, сейчас легче, когда мы стали напрямую генералу Анисимову подчиняться, а раньше был мрак какой-то. Интенданты бумажками долбят, командиров выше крыши, и каждому расскажи, да доложи. Вот этого совсем не понимаю. Сделал доклад комполка, ну, так и спрашивайте у него, он в курсе. Нет, прибудет комиссар дивизионный, потом комдив, его начштаба и так далее, и каждому лично, а то затребуют к себе. За ними из корпуса ребята отдыхают, а я бегаю, как лошадь ипподромная. Анисимов правильно сделал, хоть и стонал мой комполка. Теперь могу посылать всех, а то не вздохнуть, ни но отрицательный рефлекс пока жив. Дома не отдохнешь, заездит. Особо предупреждаю, оглядываю своих ребят, не нарвитесь на отхожие ямы. Так что не только прислушивайтесь ко всему, но и принюхивайтесь. ХММ, все-таки накрученные мои парни, даже хохочут почти беззвучно. У сверхлюдей даже дерьмо, сверхдерьмовое, выдает взводный 2, вызывая новый беззвучный взрыв смеха. Что интересно, он сам такой и во взводе у него большинство весельчаки. Или подбирает так, или они с него пример берут. Вторая сложность. Входы в блиндажи надо блокировать. Если дверь наружу открывается, то все просто. Подпереть колом. А если вовнутрь, за ручку, предлагает взводный 1. Заклинить железным прутом или привязать веревку, второй конец на колышек в землю. Где взять такую арматуру? Стволы трофейных карабинов. Опять же веревки в резерв. И автоматчика с гранатами у каждого блиндажа. Закругляю обсуждение. Все остальное – рутина. Все перемололи, думаем вместе, не забыли ли чего. Ладно, до ночи есть время, появятся вопросы, доложите. Усилить наблюдение за противником. И готовьтесь. План простой. Ты и ты, взводный 1 и минус 3, пойдете слева, вы, справа. Я со своей группой займусь внешним охранением и артиллерией. Требования усилить наблюдение воспринимают с пониманием. Когда-то его не было, того самого понимания. Неопытному человеку действительно непонятно, зачем усиливать присмотр, когда позиции немцев давно изучены. Типичная ошибка дилетанта. Перед началом надо смотреть в оба, потому что один дополнительный и незамеченный пост может сорвать всю операцию. Противника мы все равно уничтожим, но в полноценном бою, с потерями и большим шумом. А шум – это наш самый главный стратегический враг. Тот же лес, время 23:20. Мы начали. Моей группе надо подождать, пока первая половина моей роты сделает свободный проход. Кто-то скажет, что мы слишком рано нападаем. Угу, пусть учат ученых в другом месте. Знаю, что есть особый предутренний час, когда могут заснуть на посту самые стойкие. Птицы еще не проснулись, вся природа тиха по-особенному, отключаются даже страдающие бессонницей. Вот только любой шорох, даже дыхание, слышится особенно отчетливо. Сон в этот час исключительно крепок, но и нашуметь легче легкого. А вот сейчас совсем другое дело. Шорохи и шаги никого не напрягают, как и ругательство вполголоса, если они по-немецки, конечно. Кто-то выходит покурить, чтобы не травить комрадов в тесном блиндаже, кто-то направляется к отхожему месту или отливает рядышком. Потому мои ребята работают уже не менее получаса. Прислушиваюсь. Я-то звук ТУММ распознаю. Это демпфер на арбалетах, без него они бы звонко щелкали. Отличная вещь. Кстати говоря, все любят ругать командование, и я, не исключение, но вот это они здорово придумали. И, вообще, повезло нам с командующим так, пора. Блиндаж с караулом блокирован, на пальцах объясняет встреченный боец. Где посты? На этот вопрос вразумительного ответа не получаю. Ладно, разберемся. Если пару дней даже изредка люди ходят по одному маршруту, неизбежно появляется тропинка. Никаких трудностей. Вечером выпала роса, и она украшает траву везде, кроме мест, где прошла смена часовых. Полная луна нам в помощь. Вот по дорожке травы со сбитой росой мы и крадемся. Пост, пулеметная ячейка, сразу за кромкой леса, фактически на одной линии с артиллерийскими позициями. Показываю напарнику, что ему нужно делать, достаю финку. Тумкает арбалет, в затылке одного из пулеметчиков вырастает стальной штырек. Аккуратно, но быстро ложусь на второго, придерживая ему руки и одновременно прижимая лезвие под подбородок. Молчать. Одно громкое слово, горло перережу. Моргни три раза, если все понял и обещаешь не шуметь. Напуганный Гансик моргает. Напарник быстро вяжет ему руки. Финку не убираю. Лучшая основа для любых договоренностей. Нож под горлом. Мне нужен язычок, так забот будет меньше. Гансик осторожным шепотом выкладывает все. Ни одной новости, что успокаивает. Два пулеметных гнезда, они же посты охраны артбатареи. У пушек сейчас никого, расчеты спят в блиндажах. Дойч кивает в сторону леса. Ну, и замечательно. Отводим пленного под деревья, уходим в сторону второго поста. С тыла брать часовых, одно удовольствие. Через полчаса, еще не закончив выволакивать Дойча из блиндажей, отдаю команду радисту подавать сигнал командованию об успешной нейтрализации вражеского заслона. За все время только одна автоматная очередь прозвучала. Так как ответного огня не было, значит мои стреляли. Потом узнаю, по какому поводу. 8 августа, пятница, время 01:15. Лес в 8 км юго-восточнее от городка Поброде. Старший лейтенант Никоненко. По грунтовой дороге, на вираже, касающейся леса, ползут 5 танков и бронемашина. Танки, троечки, бронемашина тоже немецкая. Остановившись у леса на четверть минуты, небольшая колонна бронетехники скрывается в лесу. Через несколько минут на дороге с двух концов навстречу друг другу идут две колонны. Из леса понурые немецкие солдаты без оружия и под конвоем, навстречу бодрые и вооруженные красноармейцы. Красноармейцев чуть больше. Когда рокировка заканчивается, командир прибывшего на место немцев батальона усаживается рядом немецким КП в самом вместительном блиндаже. Заходить внутрь не хочет. Видимо, брезгует, да к тому же там немецкий майор с парой своих людей. Мы их оставили. Кто-то же должен быть на связи с дачами. Чем дольше о нас не знают, тем лучше. Прибывшего капитана Крылова сразу зачисляю в свои. Павловский призыв, он, как и я, оттуда. Из молодых, до ранних. Старлей, ты мне поможешь пушки перетащить? Все правильно. Это первым делом надо проворачивать, оборону разворачивать в другую сторону. Не вопрос, капитан. Сейчас дам сопровождающего, он проведет твою бронемашину к северной границе леса. Тебе ведь туда надо? Капитан кивает, а потом по колее протащишь пушки тем же броневиком, или танком. Может, надо разделить на две части, вслух думает капитан. Половину на север, половину на юг. На юге танки поставишь, чем они хуже, а северное направление опаснее. Почему? Если пойдут с юга, если совсем точно, то с юго-востока, прим автора, значит, они возвращаются и вторжение отменяется. На полноценное окружение дачи вас слишком мало. Капитан впадает в недолгое размышление и соглашается. Дима, зову своего ординарца и велю привести взводного 4 и какого-нибудь проводника из его людей. Их взвод ту часть леса контролевал, им и расплачиваться за это. Я тебе еще нужен? Вопросительно гляжу на собрата, опередившего меня в званиях. Утром понадобишься. Мне нужны твои люди в немецкой форме и неплохо бы водителей. У меня их маловато. Кто-то из твоих машин уводит. Примерно половина. Полсотни человек, поражается капитан. Нас меньше сотни, так что человек 40-45. Капитан темнит, всего не говорит, а мне и не надо. У меня приказ. До завтрашнего вечера я в его распоряжении. Иду радовать своих командой отбой до 6 утра. Рота уходит к себе. В немецких блиндажах собирать немецких вшей мы брезгуем. 17 августа, воскресенье, время 11:35. Минск, штаб фронта. Ну, нахер. Восклицание генерал-лейтенанта Клича настолько напоминает мне мою же реакцию, что не удерживаюсь от смеха в откровенно жеребячьем стиле. Работаем с утра. От текучки никуда не денешься, поэтому Якову пришлось пару часов поскучать, пока мы разгребали текущие дела. Что странно, несмотря на вроде бы угрожающую военную обстановку, никакой нервозности нет. Единственная крупная операция, переброска моторизованной дивизии из Белостока в распоряжение Никитина, носит почти рутинный характер. На самом деле Эйдельман не скучал. Я дал ему таблицы тяжелых минометов и гаубичной полевой артиллерии. И 120 мм минометы он освоил с неестественной быстротой. Полчаса уже мы с главным артиллеристом фронта общаемся с Яшей Эйдельманом. Парень, которого мне доставил Борька, поразил вчера меня, и вот теперь моего главного артиллериста. Мы гоняем его по таблице полчаса, и он не делает ни одной ошибки. Поправками на ветер пока его не терзаем. Он и сам сразу сказал, что лучше отложить. Как ты умудрился выучить таблицы за 2 часа? Прямо подозрительно мне. Борька говорил, что на 82 мм минометы у тебя полдня ушло. Между теми и теми минометами сильная корреляция, отвечает парень, чуть подумав. Наверное, из-за общего принципа стрельбы. Какие ты слова умные знаешь, восхищаюсь в пику слегка ошалевшему Кличу. Заодно это тебя на довольствие ставить надо. Так, товарищ генерал армии, я забираю его себе. Приходит в себя Клич и тут же пытается наложить лапу на чужое. Мы с ним давно и коротко знакомы, поэтому не чинюсь, сую ему кукиш. Нет уж, что нашел я, то мое. Дмитрий Григорьевич, корректировщик «Универсал», это же. Не переживай, успокаиваю генерала. Без тебя не обойдется, но лучше всего ему наверху работать. Клич разочарованно вздыхает. Но отдавать ему Яшу нельзя. Наши советские наскоро испеченные генералы все, что угодно, могут заиграть. Имеет представление мой главный артиллерист о временных рамках применения таланта Эйдельмана? Никакого. И очень быстро заездит парня до умопомешательства. До нашего генерала только тогда доходит, что силы человека не беспредельны, когда его бойцы начинают в обморок падать от усталости. Это до хорошего генерала дойдет. Обедать мы тащим парня с собой. За столом, между борщом и гречевой кашей, инструктирую его. Первый мой приказ такой. Занимаешься этим делом не более часа в день. В экстремальных случаях 2 раза в день по 1 часу, с перерывом не менее 6 часов. Но после такого двойного дня обязательно сутки отдыха. Понятно? Яков кивает. Затем пробует оспорить. Мне кажется, я могу больше. Это хорошо, что есть запас. Но залезать в него надо осторожно. Приступаю ко второму. Влезает Клич. Мне тоже кажется, что ты перестраховываешься, Дмитрий Григорьевич, вот поэтому я тебе его и не отдам. Ты парня заездишь, а потом скажешь, что так и было. После паузы продолжаю раздумывать вслух. Реальный бой, где корректировщику приходилось бы так интенсивно работать в течение часа, представить не могу. Но мало ли чего не было. Мне лучше работать интенсивно, чем 1 раз в 5-10 минут, вдруг замечает Яков. И поясняет в ответ на наши вопросительные взгляды. Мне нужно время и некоторое усилие, чтобы погрузиться в таблицы, войти в состояние. А если я буду то входить, то выходить, вот тогда, боюсь, или ошибаться начну, или уставать. Клич задумчиво и, кажется, слегка разочарованно хмыкает. Гляжу на него с насмешкой. Для тебя новость, что любое оружие или механизм имеет свои ограничения и особенности использования. При парне не говорю прямо, но Николай Александрович считывает. Хреновый ты генерал, если так, его узкое лицо еще больше вытягивается. Обиженно замолкает. Как тебе обед? Гостеприимство никто не отменял, пусть я, генерал, а он, студентик. С обедом мы покончили, Возвращаемся в мои апартаменты. Нам, а особенно Якову, предстоит хлопотливый день. Обед на высоте, как в мирное время. Пожалуй, лучший комплимент мне, как командующему. По пути клич отваливается в сторону, а я поручаю Якова своему адъютанту. Не сразу, конечно. Сейчас подготовлю приказ на него и в канцелярию отправлю. Будем брать на довольствие, как корректировщик огня наземной артиллерии при штабе фронта. И поясняю Якову, жить пока будешь у меня, потом определимся. Встанешь на довольствие, пока как рядовой. Немного поучишь устав, изучишь личное оружие, примешь присягу и все такое. Так пока посиди. Мы у меня в кабинете, пишу приказ на него, отдаю в канцелярию, и военная бюрократия бесцеремонно забирает Эйдельмана в свои неумолимые руки. Не теряя его из виду, Саш, не приказываю, а прошу адъютанта, мало ли что, забегаюсь, да забуду о нем, а у него даже пропуска нет в мой квартал. Окончание главы 4. Глава 5. Войсковой маневр. 18 августа, понедельник, время 08:10. Сообщение с Ринформбюро. На Западном фронте в направлении Вильнюс, Минск, гитлеровские войска упорно продолжают наступать. Войска Западного фронта, оказывая ожесточенное сопротивление, отходят к Молодечно. Немецко-фашистские войска несут тяжелые потери, но продолжают наступление, вводя в бой все новые и новые резервы. За последние сутки потери гитлеровских войск – 8 самолетов, 7 танков и бронемашины до батальона пехоты. На остальных участках Западного фронта без перемен. На Северо-Западном и Юго-Западном фронте – бои местного значения. Штаб фронта. Не умеют еще наши пропагандисты работать, хладнокровно замечаю своим генералам. Вижу, что настроение у них, нет, не похоронное, но и не бодрое. Мы все-таки отступаем, а зачем, я им не говорю. Сюрприз будет. Почему? Климовских озвучивает общий интерес. Надо было чуть-чуть не так сказать, и сообщение выглядело бы совсем по-другому. Продолжаю интриговать, интрига, наше все. Какое? Мои генералы аж шеи вытягивают и затихают, как кошка перед броском на мышку. Войска Западного фронта, нанося противнику тяжелые потери, неторопливо отходят к Молодечно. Раскрываю, наконец, интригу. Чувствуете, как меняется тон? А то отступают, видите ли. Мы не отступаем, мы совершаем войсковой маневр. Чувствуют, вижу по посветлевшим лицам. Но решаюсь подсыпать сладкого еще. Не, полностью всего раскрывать не буду. Вы что, до сих пор не поняли, что происходит? Лица генералов отображают интенсивную работу мысли. Ухмыляюсь, открыто и немного гадко. Хреновые вы генералы, если не понимаете. Климовских, додумался, что ли? Помалкивай, пусть сами соображают. Запрещаю говорить, слышишь меня? Строго смотрю на начштаба. Тот прячет улыбочку, кивает. Все, стукаю ладонью по столу. Давайте о деле. Петр Михайлович, готовьтесь получать следующее звание. Владимир Ефимович, Климовских, начштаба, автор, делайте бумаги на присвоение звания генерал-лейтенанта. На Никитина и Анисимова тоже. Никитину за удар по Вильнюсу, Анисимову за последние дела. Чувствительно он Гудериана потрепал. А Петру Михайловичу за что? Мне формулировка нужна, поясняет Климовских. Железнодорожники нам хотя бы одну операцию сорвали, всегда и все вовремя подвозит. Два легких зенитных бронепоезда сформировали из собственных резервов. А как они движение организовали, вы же в курсе. На каждом маршруте маскировочные площадки. Поезда заезжают под маскировочную сеть и ждут, когда небо станет чистым. Люфтваффе сверху ничего рассмотреть не может. Кто это придумал? Генерал Васильев это придумал. Заодно это орден надо дать. Кстати, связистов тоже надо отметить. Приказ о том, чтобы им медали и ордена давать за любую мелочь, за самый мелкий бой, поражение даже единичной боевой техники, все, что угодно, давно есть. Но надо бы в целом службу наградить. Приказ довести до всех командиров до уровня полка по всему фронту. Пусть все знают, что дела идут хорошо, потому как, когда дела плохи, никого не награждают и звания не повышают. Ладно, пора и в самом деле о делах. Что у нас там с подготовкой зенитчиков? А с товарным обеспечением, не пора ли снова эшелоны у немцев угонять? Как там мои новые армии, формируются ли? Новую технику, танки, пушки, самолеты, кому распределять? Концовка рассказа доклада Анисимова генералу Павлову. 8 августа, пятница, время 08:15. Грунтовая дорога у леса в 10 км юго-восточнее Поброде. На танке Т-3, перегородившему дорогу, Вольно раскинув ноги, нежится на солнышке лейтенант Штольц, он же старший лейтенант Никоненко. Но сейчас он, Штольц, и форма соответствующая. Сегодня он, начальник специальной панцергруппы команды саперов. Перед ним хмурый фельдфебель, водитель подъехавшего «Опеля». «Фельдфебель, я же не возражаю. Езжайте», лейтенант делает великодушный жест рукой. «Но не жалуйтесь, когда взлетите на воздух». Лейтенант глядит оценивающе на автомобиль и вдруг замечает. «Машина, конфетка, жалко будет». «Что о?» Выходит из себя Гауптман, не выдержавший ожидания и выскочивший из машины. «Извольте доложить по форме, лейтенант». Штольц Никоненко лениво спрыгивает с танка и неожиданно преображается. Четко вытягивается в струнку, щелкает каблуками и рявкает. «Герр Гауптман, ночью были замечены русские диверсанты. После перестрелки их отогнали. Потерь с обеих сторон нет, но саперы обнаружили только что установленные мины. Противопехотные и противотанковые. На данный момент идет разминирование и проверка дороги», докладывает лейтенант Штольц, ротный командир 2 батальона 12 пехотного полка. Герр Гауптман подозрительно оглядывает лейтенанта, но затем смягчается. «Вольно. Сколько будет продолжаться разминирование?» «Не могу точно сказать. Думаю, около часа. Затем для окончательной проверки пустим 2 танка, где будут одни водители. Только потом откроем движение». «Мне тут целый час стоять?» – изумляется Гауптман. «Зачем?» – ответно удивляется лейтенант. «Я же объясняю, езжайте в объезд, затратите на него лишних всего 15 минут, а там не заминировано, та дорога не может быть заминирована, она частично в расположении батальона и только что проложена через лес», – уговорил. Опель-адмирал съезжает в сторону и скрывается в лесу. Через несколько минут сигнальный показывает Никоненко. «Все, клиент принят, ждем следующего. И главное, почти все правда. И объезд не заминирован, и проходит через расположение батальона. Только не немецкого, а русского. То, что дорога впереди не разминируется, а наоборот, то мелочи жизни». Никоненко еще раз глядит на саперов в немецкой форме, лениво ковыряющих дорогу. «Когда немцы рядом, лениво. Сейчас они шустро закладывают фугас посередине. В самом начале минированного участка лежат несколько круглых мин советского производства. С обратной стороны приближаются еще несколько машин. Пока несколько машин. Никоненко знает, что основной поток начнется минут через 15. Вот тогда придется поработать. По-стахановски. Короче, мы тогда сотню машин вместе с грузом у немцев позаимствовали. Там пара бронемашин была и 3 легковых», — довольно улыбался Анисимов. «Давай тот Опель-адмирал товарищу Сталину отправим, предлагаю я». «А зачем он ему?» «Ему, не зачем. Наградит кого-нибудь. Можно и тебя наградить, но ты себе еще что-нибудь подберешь. Пока ездить все равно нельзя». Анисимов соглашается. «И 20 машин из числа мобилизованных из колхозов верни им. Хоть какая-то компенсация. Лично я у тебя ничего забирать не буду. Только ты часть продовольствия пусти через военторг». Мы немного поржали, когда спорили на тему, кто кого должен кормить. «Народ должен содержать свою армию», — утверждал Анисимов. «Народ и армия едины», — возражал я. «Что потом с дорогой сделали? Подождали, когда плотность движения возрастет, и взорвали 100-метровый участок. Затем начали обстреливать остальных из пушек. На сутки трассу перекрыли. Надо было еще захватить». «Эха, не травите душу, товарищ генерал», — кручинился Анисимов. «Обнаружился дефицит водителей. Не брать же немцев на службу. Водители у него еще были, конечно, но в частях на севере, далековато. Второй день повоевали еще, потом отошли, когда немцы крупные силы подтянули. Славненько они там повоевали. Сотня трофейных машин, сотня уничтоженных, батальон пленных, батальон положили в бою и пару батальонов сильно потрепали, с минимальными потерями. Всегда бы и везде так. Никоненко где? Ушел дальше в немецкий тыл. Дай-ка ему задание, мне страсть, как надо знать расположение немецких аэродромов. Бывшие наши бомбить бесполезно. Немцы знают, что мы знаем их местонахождение. 19 августа, вторник, время 09:05. Дорога в сторону Молодечно за 5 км до него. Лейтенант Беляков. Надо бы отлежаться после контузии, но приходится идти. Неходячих машинами везут, но на всех не хватает, приходится топать ножками. Мне так по-другому и нельзя. В машине трясет, головная боль становится нестерпимой. Осколок в башку, полбеды, зарастет, а ходить мы умеем. 15 км и даже не разминка. Налегке-то. Рядом сипит майор, из артразведки полка, тоже ножками топает с перевязанной рукой. Настроение у нас не очень, у всех не очень, у всей колонны из полусотни бойцов. Нас, командиров, не считая сержантов, всего двое. Майор из старых, мы так называем всех, кто служил до войны. Нас, молодежи военного призыва, много. Кто-то уже до командиров батальона дорос, но я, как и большинство, на взводе сижу. Да мне больше и не надо. Идем и болтаем. Больше я, майору дыхалки не хватает. Задолбали дойчи, жалуюсь я, то и дело тактику меняют. Представьте, товарищ майор, что они делают. Накрывают нас артиллерией, и пока мы ховаемся, пехота подходит на 100 метров и ближе. Только пушки замолкают, они уже гранатами нас забрасывают. А то и танк подгонит. Как отбились, сам не понимаю. У соседей дежурный взвод весь положили. Слегка поправляюсь. После, правда, их наша арта накрыла. А ты думал, гордо пыхтит артиллерист. Навстречу пылит небольшая колонна автомобилей и броневиков. Гадство, б, пыхтит майор, опять в кювет сворачивать. Зато отдохнем, утешаю его. Мне-то все равно, а ему дух перевести надо. Колонна вдруг съезжает с дороги, давая нам пройти. Из второго броневика кто-то выходит. А во, кто-то с большими звездами. Никитин, что ли? Всматривается майор. Нет, Никитин повыше вроде. Генерал. Ахаю от неожиданности, горло перехватывает. Генерал Павлов. Не понимаю, что со мной, голову поднимаю выше, почти на строевой шаг перехожу. И все остальные, тоже. Не понимаю, как определить чувства, начинающие меня переполнять. Нас всех. Сосед майор втягивает живот и расправляет плечи. Всем хочется выглядеть бравыми и лихими. Ранили, херня. Отдохнем чуток и зададим дычим перцу. Это не просто из-за того, что наш комфронта нас видит. Он и вся его свита выстроились вдоль дороги и отдают нам честь. Колонна останавливается, сопровождающая нас девушка-санинструктор бежит к генералу с докладом. Даже издалека видно, что девушка волнуется, запинается и краснеет. Стоящие рядом командиры улыбаются. Генерал что-то спрашивает, опять выслушивает, кивает и зычно командует. «Вольно, вольно», — пищит девица, оборачиваясь к нам, и, полыхая всем лицом, бежит к колонне. Мы возобновляем движение. Хочется опять перейти на строевой шаг, но генерал уже руку к козырьку не подносит, машет рукой, как бы говоря, «Идите уже, не напрягайтесь, вы не на параде». Что меня толкнуло на нарушение устава, сам не знаю. Майор рядом аж зашипел от такого. «Товарищ генерал армии, разрешите обратиться?» Говорю прямо из строя, а этого делать категорически нельзя. «Обращайся, лейтенант». Совершенно безмятежно генерал не обращает внимания на нарушение дисциплины. Колонна без всякой команды, нарушив строй, который непроизвольно выравнивали при виде высокого начальства, останавливается. «Когда мы перестанем отступать, товарищ генерал армии?» Набрав в грудь воздуха, выпаливаю главный вопрос, который, знаю, мучает многих. В желудке становится чуть холодно от собственной дерзости. Это не отступление, лейтенант, генерал грозит мне пальцем, это войсковой маневр. Зачем и почему? Ненадолго он задумывается. Но нам всем уже легче. Все понимают, что командование есть какой-то план и ничего страшного не происходит. Мне надо знать, где край силы у немцев, наконец говорит генерал. И где он у вас? Хочу знать, на что способны мои бойцы и командиры. Опять замолкает, все напряженно ждут. Хоть я и мелкий, но тоже командир и кое-что понимаю. Не все можно говорить подчиненным, и он сейчас решает, что нам можно открыть.